И то, что сегодня мы имеем такую возможность замечательную, прекрасную, в тишине, в благоговении предстать пред лица нашего Господа, возвысить свой голос, возблагодарить Его, вознести молитвы пред Его лице, пред Его престолом, это Его благость и милость к нам. Слава нашему Господу! Я очень рад видеть сегодня такие радостные, благословенные, довольные, всем, надеюсь, довольные лица, глаза, здравые, благословенные. Если кто-то и в немощи, во имя Иисуса Христа, да придет исцеление силою Господней, да благословит Господь и ободрит и дух, и сердце, и тело наше в здравии, в благословении, чтобы мы сегодня имели эту радость общения друг с другом и с нашим Господом. Сегодня заповедь Господня, которая так оживотворяет и настолько важна для всех нас. И я хочу поразмыслить, друзья, перед молитвой, перед тем, как мы будем принимать вечерю Господню, участвовать в заповеди Господней, поразмыслить о слове, которое сегодня звучит для всех нас. Евангелие от Иоанна, всем известный текст 3 главы с 14 стиха я прочитаю. «И как Моисей вознесен был, как Моисей вознесен змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть Сыну Человеческому вознесено. И 16 стих мы прочитали. Так возлюбил Бог, кого возлюбил Бог мир? Возлюбил Бог мир и отдал Сына Своего Единородного. Я хочу начать с того, что Бог возлюбил мир. Вы знаете, друзья, сегодня я думаю так, верю, что, ну, во всяком случае, большинство, абсолютное большинство здесь присутствующих людей – это верующие люди. Это люди, которые уверовали в Иисуса Христа, которые приняли Его жертву как спасительную, заместительную жертву для оправдания и вечной жизни. Если это так, я хочу услышать «Аминь». Мы уверовали в Иисуса Христа. И коль если мы верующие люди, то мы должны понимать, что есть очень важные вещи, заповедь Господа, Его Слово, можно сказать, даже повеление Его, которые мы должны исполнить, если мы верующие люди. Воскресная вера или церковная христианство, если можно так выразиться, это совершенно не то, о чем проповедовал и ради чего пришел Иисус. Не ради церковного христианства, не ради воскресного христианства пришел Иисус. Сына Бог послал в мир не только для того, чтобы была церковь по воскресеньям, а может быть даже вообще не для этого. В Писании мы читаем, что Бог послал Сына Своего в мир. Он не послал Сына Своего к верующим людям, к спасенным людям, те, которые будут Его чтить, которые примут Его, которые уверовали в Него, и теперь Он посылает к ним Своего Сына. Бог так возлюбил мир, еще не церковь, еще не верующего человека, еще не сына или дочь своего. Он возлюбил мир и до такой степени возлюбил, что Он послал Сына Своего Единородного. Послал Его в мир, и потом, дабы верующий в Него, кто уверовал, был спасен. Мы, друзья, с вами сегодня имеем уже вот эту вторую стадию, или на втором этапе, уверовав, мы имеем спасение. Но если мы, коль скоро мы уверовали, коль скоро мы спасены, то мы должны понимать, что Господь, Он призвал нас, чтобы наша вера, она не оказалась тщетною, чтобы наше уверование не оказалось праздным. Некоторые вещи делают человека религиозным, традиционно верующим, но, к сожалению, не спасенным человеком. Об этом сегодня я хотел бы буквально несколько минут поразмыслить, чтобы наше служение, наша вера, она была гораздо глубже и важнее сегодня лично для каждого из нас, лично для меня, для брата, для сестры здесь сидящих, слушающих. А если даже кто-то есть еще неверующий, но, друзья мои, это слово звучит уже на протяжении более чем 2000 лет к всякому слушающему, и верующий или неверующий, это уже наша с вами ответственность. Поэтому не исключено, что если кто-то и неверующий пришел сюда, но ты уйдешь верующим. Ты уйдешь верующим, потому что Слово Господне, оно звучит сегодня к всякому, кто слышит и здраво или трезво размышляет. Итак, друзья мои, быть верующим человеком, любить Бога, знать Его заповедь, это все неотъемлемые и нераздельные части или уровни познания и веры, нашей веры, нашего познания, нашего хождения и жизни нашей пред лицем Господа. Если мы прочитали о том, что Иисус, сам Господь Бог, Сына Своего Иисуса Христа, Он послал в мир. Сегодня для нас, друзья, есть очень большая разница, как мы восприняли посланничество Сына Божьего. Насколько мы дорожим и ценим, насколько нам важно то, что совершил сам Господь для нас и что Он повелевает нам. Наша система ценностей жизни есть осознанная или неосознанная часть ценностей нашей жизни. Есть вещи, к которым мы совершенно осознанно и волевым решением приходим. Что это важно, что это нужно мне, что я буду жить вот таким образом, вот это будет порядок моей жизни, вот это будет важно для меня, это ценности, которые я преследую или достигаю в своей жизни. Но, друзья мои, есть вещи, которые мы неосознанно или подсознательно, но мы оставляем их для себя. И мы можем своим разумом или устами своими говорить что-то одно, но когда приходит, знаете, та точка испытания или та точка накала, когда предстоит тебе определиться, когда предстоит принять решение какое-то, совершенно, может быть, непонятным образом для других, но не для самого человека. Вдруг ты срываются слова какие-то из уст, какие-то решения ты принимаешь, которые, казалось бы, не свойственны для тебя. Так было с учениками, так было и во времена Иисуса Христа. Когда Иисус проповедовал ученикам, когда Иисус находился с учениками, 12 апостолов, которые потом стали, они сопровождали Его, они видели многие чудеса, знамения, которые совершал Иисус. Они позволяли себе выражать такие глубокие мысли и признания в адрес Господа Иисуса Христа. Это было результатом их разума, их аналитического ума, который позволял им делать выводы, взвешивать за и против и так далее. И в какой-то мере это нравилось ученикам, в какой-то мере это вдохновляло их. Я думаю, что каждого нас бы вдохновило бы тоже, если бы мы увидели, как наш учитель воскрешает мертвого человека. Кого бы не вдохновило такое чудо? Конечно же, вдохновило. Кто бы не захотел последовать за таким учителем, который хлеба умножает, который рыбу поймали из моря, вытащили рыбу и достали необходимую сумму денег оттуда. Кто не захочет пойти за таким учителем? Но это было результатом человеческого, плотского, аналитического ума. Пришло время, в частности для Петра, пришло время, когда учитель, за которого готов был жизнь отдать, умом, языком, устами своими, вдруг оказался совершенно незнакомым. Вдруг оказался человеком, рядом с которым не хотелось бы в этот момент и в этом месте оказаться, тому же Петру. Оказывается, наступило время, где вот эти ценности, вот эти, знаете, принципы, жизненные принципы, они взяли силу и верх над просто расчетливым человеческим умом. И ценность жизни Петра в момент отречения, в момент, когда на него показывали пальцем и говорили, ты был с ним, в этот момент ценность жизни Петра оказалась выше цены жизни Иисуса Христа. И он сказал, нет, нет, я не знаю этого человека, я не знаю, я не знаю. Совершенно другого толка был Петр, совершенно о другом говорил, совершенно по-другому воспринимал все. Но в этот момент вот это подсознание, вот эти образы, вот эти ценности, принципы и цели жизненные Петра, они послужили или сослужили свою роль в этот ответственный, очень важный момент для Петра. Не для Иисуса, но для Петра. Иисус... Он оставался непоколебимым. Его не смутило отношение Петра. Иисус не разочаровался в Петре. Мы об этом знаем из последующих действий и событий, которые происходили в отношениях Иисуса и Петра. Но в тот момент для Петра это был ключевой момент. В это мгновение Петр оценил где-то совершенно не арифметически, совершенно не своим умом, а каким-то внутренним своим чутьем или сердцем, или принципы, которые были где-то у него заложены, то ли в связи с его этнической национальностью, то ли какие-то другие принципы сработали. И он сказал нет. Он оценил, если можно так выразиться, жизнь Иисуса Христа меньше стоила, чем жизнь Петра. Прошло немного времени. Прошло совершенно немного времени. И мы видим, друзья, мы все знаем эту историю, это повествование, когда там на озере ранним утром встретил Иисус Петра. Петр получил там обновление. Петр услышал из уст Иисуса те слова, которые в корне поменяли его сознание, поменяли его ценности, поменялись принципы, которыми руководствовался Петр. Все изменилось в жизни Петра. И после этого обновления у озера, после этого раннего утреннего разговора с Иисусом, мы знаем дальнейшую историю и Петра, и всех последователей Иисуса. Уже жизнь свою Петр, он не ценил так высоко. Но жизнь Иисуса он оценил достаточно высоко. Что произошло в жизни Петра? Почему такие перемены произошли, друзья мои? Вы знаете, друзья, я думаю, что что-то подобное сегодня происходит с нами. Происходит что-то с нами. Это происходило и со мной. А может, и еще происходит. Это происходит с каждым, кто следует за Иисусом. Наш разум, логика всего, все обстоятельства говорят о том, что ты верующий человек, другого пути нету для тебя. Ты не можешь по-другому строить свою жизнь, не видишь другим себя, свою жизнь не видишь, как быть верующим, быть последователем, служить Господу. Но что это означает? Это уже другое дело. Это уже следующий этап нашей веры. Это следующий этап жизни нашей, истории нашей. И, друзья мои, как часто вот то подсознание, плотское, еще, может быть, оно не до конца возрожденное, оно в ответственный момент, в решающий момент где-то все-таки расставляет приоритеты, чтобы нам не пострадать, чтобы нам не потерять, чтобы нам остаться, что-то оставить еще за собою. Друзья мои, это не упрек ни от Господа, ни от Отца нашего Небесного, Бога нашего. Это просто наш путь. Это наша вера. Это наш возраст. Это время для того, чтобы мы научились Чтобы мы научились, знаете, не в соответствии со своими привычными нам манерами, ценностями, традициями взвешивать определенные ситуации в нашей жизни, взвешивать людей в нашей жизни, оценивать людей каким-то образом, для нас привычным образом, черное и белое. Петр был таким. Или черное, или белое. Или, Господь, мы с тобою, или мы возьмем меч и будем бить всех. Но у Иисуса было по-другому. У фарисеев так и осталось. У Петра поменялось все. Фарисеи такими же и остались. Если взяли в грехе, побить камнями. Но у Иисуса было по-другому. И, друзья мои, сегодня слово и размышление наше не только, чтобы оценить Петра, фарисеев, Иисуса, каких-то людей из Нового или Ветхого Завета, и потом между собой сказать, вот это хорошо, вот это плохо, вот эти молодцы, а вот эти не очень. Сегодня это наша с вами история, друзья. Сегодня это наша с вами жизнь и отношения. Сегодня Господь так же, как, может быть, Петра в свое время вот таким легким направлением своей руки или легким движением обстоятельств, времени направляет нас к совершенству, друзья мои, направляет нас к вере. И самое первое, что я сегодня, с чего и начал слово свое, что Бог возлюбил мир. Бог возлюбил мир. Заметьте, друзья мои, Иисус, Он был достаточно совершенным. Он был достаточно святым и праведным. Он имел достаточно почести, и жизнь Его была совершенно обеспечена, если можно так выразиться, самодостаточным. Но Он оставил свой комфорт. Позвольте так выражаться. Он оставил славу неба, Он оставил ангелов, потому что Бог возлюбил мир. Бог возлюбил людей несовершенных. Бог возлюбил людей, которые нуждались в святости, нуждались в прощении, нуждались в спасении. И их возлюбил Бог. Ради таких греховных или таких неспасенных людей Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа. Друзья мои, для меня сегодня очевидно следующее. Когда мы в своей вере, и сегодня, к сожалению, много таких верующих людей, достаточно многих, я не говорю даже о нашей церкви, я не говорю о нашей конфессии даже. Сегодня очень много верующих людей в других конфессиях, не буду говорить или называть, чтобы не укорять и не упрекать. Это не наше право быть судьей. Но, друзья мои, многие люди сегодня довольны своей верой, довольны своей святостью, довольны своим положением, окружением, всем довольны, большинством обстоятельств своей жизни довольны. Я не говорю об экономике, политике и прочих внешних факторах. Это отдельный разговор. Но как много сегодня довольных верующих людей, довольных собой, сравнивающих себя с самим собой, подразумевающих освящение, это, знаете, такая вот, ну, отдельная какая-то вот каста людей, совершенно отделенная от мира, совершенно безразличная к миру, ну, имеется в виду в смысле, о котором мы прочитали в Евангелии от Иоанна. Мира, который возлюбил Бог. Мира, в который Бог послал своего Сына. Мир – это те люди, которые нуждаются сегодня в твоем и моем служении этому миру. Мир – это люди, которые страждут, болеют, страдают, и им некому помочь, потому что я святой верующий человек. Я знаю свое место в церкви, у меня есть своя лавка, у меня есть свое, знаете, ну, хобби какое-то, и это меня устраивает, и я этим довольный. Но, возлюбленные мои, мир – это те люди, которых все еще любит Бог. Аллилуйя! Мир – это все еще те люди, к которым послан Сын Божий Иисус Христос. Аминь! Иисус вознесся, но Он оставил заповедь. Он повелел своим ученикам, которые стали апостолами. Он распорядился относительно церкви, которую он создал, и частью которой являюсь я и ты, дорогой брат и сестра. Сегодня не просто религиозное что-то, я всегда стараюсь это прежде всего самому себе уяснить, изучить, исследовать, чтобы это не было для меня привычной традицией. Эта заповедь напоминает о том, что Иисус, Сын Божий, пришел в мир, пришел, возлюбил грешников, из которых первым был я, как апостол Павел имел сказать о себе. Может быть, мы не такие первые грешники, но мы нуждались в спасении Иисуса Христа, мы нуждались. И когда мы получили прощение, то дальше два пути, друзья, дальше всего лишь два пути. Один – остановиться на достигнутом и сохранять себя, знаете, как законсервировать или оградить себя и от мира, и от людей, и даже от родственников. Но это заведомо ложный и не Божий путь. На этом пути, друзья, тоже нелегко идти, тоже нелегко. Знаете, когда ты себя закрываешь от мира, когда ты себя стараешься содержать в стерильности, такой духовной или святой стерильности, но это в кавычках стерильность, потому что никогда ты не будешь стерильным в таком случае. Есть и физическое такое прообраз, чтобы понятно было. Знаете, когда люди ничем не занимаются, а находятся постоянно в одном помещении, и они где-то понимают, что надо в чистоте содержать свое помещение, вот где ты живешь, знаете, пыль надо вытереть, чтобы там микробов не было никаких, руки надо мыть, чтобы там чистые были, за хлебушек браться надо, руки мыть. И вот таким образом складываются какие-то традиции такие, которые перерастают в нездоровую, нетрезвую оценку внешней ситуации. Может, вы не встречали, но я встречал такую патологию. По медицине она тоже имеет свое определение. Когда человек каждых 5 минут берет тряпку и вытирает пыль везде. Проходит и говорит, уже пыль. Ну откуда вы пыль там? Ну как, вот двери открылись, закрылись, хлопнули там, топнул с дивана, встал. Уже пыль, надо вытирать опять. Опять берет, вытирает. Другой руки моет через каждых 5 минут. Только вышел, взялся за ручку, взял в своем доме, за свою ручку взялся, уже надо помыть руки. Руки надо мыть. Всему должно быть свое место. И пыль надо вытереть, и пол помыть надо. Все надо делать. Но когда это становится смыслом или целью твоей жизни, это весьма плохо. Друзья, когда мы в духовных вещах меняем приоритеты, когда наше сознание, наш образ жизни, ценности нашей жизни, они, знаете, в духовных вещах труднее это определить. То, что в материальном мире касается, там понятно, конечно, это плохо. Нет, надо что-то менять. Но в духовных вещах, друзья, происходит то же самое иногда. Когда мы стараемся сохранить себя стерильно, когда мы тогда видим много пыли, мы тогда ощущаем много грязи, мы тогда не способны выйти для дела, настоящего дела, только тем занимаемся, чтобы мыть, вытирать и какие-то такие вещи делать, которые успокаивают нас, но которые на самом деле ничего полезного не дают нам. И тем более не тем, кто нас окружает. Друзья мои, в церкви, в нашей жизни верующего человека мы должны понимать, что освящение, о котором сегодня брат Федор говорил, оно нам так необходимо и важно. Мы так должны прилагать столько усилий, чтобы сохранить в святости и чистоте свой сосуд, свое сердце. Но это происходит не в безделии протекает, не тогда, когда мы только на этом направляем свои мысли. Тогда, знаете, приходят такие идеи, чтобы и камнями бить, и прочие вещи делать, которые вообще не входят, вообще непонятны Богу, и Он не для этого Сына Своего послал. А именно период нашего освящения происходит тогда, когда мы, возлюбив тот мир, в который был послан Сын Божий, мы направляем свои ресурсы, мы направляем свою веру, мы направляем свою святость, чтобы приобретать, чтобы те люди, ради которых пришел Иисус, были спасены. Чтобы те люди, к которым был послан Сын Божий, чтобы они были просвещены. Вот там объект нашей веры, вот там объект нашего служения, вот там объект нашей святости, освящения нашего, чтобы это слово, которое было проповедано апостолам, ученикам, апостолам, нам в свое время или в свою очередь, чтобы оно продолжало иметь силу и власть и в нашей жизни для спасения, для прощения грехов, для исцеления болезней, для созидания Церкви Иисуса Христа. Потому что в противном случае, друзья, знаете, даже те, которые приходят в Церковь по другим, так сказать, каналам, посредством других людей, но если тут будут такие чистюли, в кавычках, то тем людям места не хватает в церкви. И это факт, к сожалению, и в нашем случае не исключение. Чистюли они не допускают, они не терпят малейшей пыли, не терпят. Даже если ее нет, они все равно ее не терпят. Но лишь наполненное сердце любовью, состраданием, терпением и долготерпением способно вмещать и принимать тех людей, о которых написано: «Мир возлюбил Бог, и Он за людей в мире отдал Своего Сына, и Иисус жизнь Свою отдал за людей, которые нуждаются в спасении, в прощении, из которых, кстати, мы с вами также были нуждающимися, жаждущими, больными, страждущими, но которые Господь принял, освятил, исцелил, напоил, одел и дал нам жизнь вечную. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, вот это и есть та величайшая любовь Бога к человечеству, которую Он заповедал сегодня нам с вами. Нам с вами. Знаете, я недавно читал, сейчас вспомнил одну историю, свидетельство одного, Ричард, по-моему, его звали, не помню уже, но этот человек, говоря о себе, вот что-то подобное, переживая в своей жизни, он говорит: я был студентом, жил в общежитии. И когда было дело к свадьбе, ну, я был верующим человеком, и было дело к свадьбе, и накануне, буквально накануне, говорит, я помню одну молитву, которой я молился у своей кровати, у своей койки в комнате общежития. Я молился, я говорил: Господь, я жизнь свою посвящаю Тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь Тебе принадлежала всецело. Я хочу, чтобы Ты свою волю исполнил через меня, через мою жизнь, через мое отношение к людям и с Тобой. Я хочу. И он так молился. Я читал эту молитву, и меня коснулась самого эта молитва. Это было 72-й год, если я не ошибаюсь. И когда пришло дело к свадьбе, была верующая девушка, сестра верующая, и перед свадьбой она предложила и говорит, Ричард говорит: давай пойдем в магазин и купим хороший фарфор для свадьбы, серебро и там, ну и прочую утварь для того, чтобы была хорошая, красивая свадьба. И он говорит, я ей помню, что я ей ответил. Я сказал: ты знаешь, покуда я вижу бедных людей, несчастных вокруг себя, покуда я буду видеть, что я могу им чем-то послужить и благословить, в моем доме не будет дорогого фарфора, у меня не будет серебра, и я не позволю себе никакой излишней роскоши, пока я буду видеть, что я могу чем-то служить людям, которые нуждаются больше, чем я. И это было в свое время, была свадьба, потом прошло еще больше 20 лет, и вот он уже сейчас пишет о себе, говорит, и сейчас вот прошло больше 20 лет, не помню точно. Я, говорит, президент какой-то очень крупной, там и название, и все, ну это статистично, крупнейшей фарфоровой компании там, в Америке, которая имеет контракты и с Японией, и с Германией, и с, ну, прочими, и с Европой, и не только, и Азией, и так далее. И говорит, просто жизнь текла, и мы жили. Я был верующим человеком, я был советником там, в каком-то совете церковном, я был такой-такой. Ну и просто вот жизнь текла. И говорит, это происходило до тех пор, пока позвонил мне один представитель, будем так говорить, гуманитарного общества, которое заботилось там про Африку, про прочие такие не, развивающиеся страны, как говорят. И я, говорит, услышал не голос человека, знакомого для меня, а я услышал голос Бога на том проводе телефона, на том конце телефона, который напомнил мне и говорит: ты помнишь ту молитву, когда ты был студентом, и для тебя были ценности, которые ты действительно, которым ты послужил в свое время. И я, говорит, я остался президентом, у меня компания развивающаяся, я имею достаточно ресурсов и средств, но, говорит, прошло время, для меня это много, в масштабах вечности это мало, совершенно немного времени прошло. У меня на подсознании другие ценности сформировались. Я уже по-другому как-то ценил и роскошь, и недостаток, и людей, которые со мной встречались. Я более хладнокровно, более просто. Я как-то жил в своем мире, у меня были свои обязанности, у меня были свои цели, задачи, которые я старался выполнять. Бог благословлял меня, я достигал с Божьей помощью. Но что-то поменялось в моем мире, что-то поменялось в моей жизни. И иногда, друзья, мы, продолжая свой путь жизненный, продолжая свою ответственность перед самим собой, перед обществом, перед какими-то другими обстоятельствами, что-то у нас меняется на подсознании, на нашем внутреннем понимании того или другого отношения, вопроса и так далее. Но сегодня, друзья, Священное Писание, оно все сильнее звучит, оно все больше имеет силы и благодати сегодня для спасения, для Божьей милости, для прощения грехов, для исцеления немощей и болезней. И этот самый центральный стих Нового Завета, который мы так часто цитируем, и который мы знаем на память, в первую очередь в воскресной школе учат его как золотой стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И сегодня, друзья, прикасаясь к этой заповеди Господней, исполняя эту заповедь, мы должны заложить в своем сердце, на своем подсознании и сознании, в разуме и в сердце, что если возлюбил Бог мир, и Он отдал Сына Своего, чему мы сегодня свидетели, то наше с вами призвание, друзья, не просто хранить себя в стерильности и пыль вытирать за каждых 3 минуты. Наше сегодня с вами призвание – проповедовать Евангелие и привлекать, приводить ко спасению те страждущие души, которые изранены, избиты, и мимо которых, возможно, мы очень часто проходим, увлеченные своим фарфором, своим серебром, своими, может быть, деревом, может, мало ли чем. Но самая высокая цена – это душа человеческая. Это спасение грешников. Самая высокая цель сегодня для церкви, а значит для каждого из нас, это проповедовать неспасенным, погибающим людям. Благовествовать время Господне благоприятное. Как мы читаем в посланиях, Павел говорит, как бы сам Господь через нас. Друзья мои, может быть, кто-то не считает своей ответственностью сказать «и через меня в том числе». Может, кто-то думает, что там в церкви есть через кого? Пастора, проповедники, харисты, там еще кто-то. Как бы сам Господь? Если не через тебя, то через кого? Может быть, тщетна твоя вера? Может быть, напрасно ты уверовал? Может быть, ты что-то блюдешь, стараешься, но Бог призывает тебя сегодня благовествовать? Друзья мои, пусть сегодня эта трапеза, эта вечеря напоминает нам, что когда-то Сын Божий, Он пришел ради меня. И сегодня мой обет или завет с Господом, если я верующий человек, если я сегодня исполняю Его заповедь, то это не только воскресная заповедь, это не только еженедельная или ежемесячная. Уже в следующий раз, если даст Бог жизни и продлится жизнь наша на земле, то мы уже будем праздновать Пасху. Мы уже будем праздновать Пасху. Мы будем еще больше говорить о жертве Сына Божьего Иисуса Христа. Но сможем ли мы тогда говорить еще о какой-то и нашей цене, о нашей жертве, незаместительной, не вместо кого-то, но нашей жертве, чтобы оценена была жизнь Иисуса больше, чем моя. Была ли у меня встреча, как у Петра с Иисусом, на берегу озера? Может быть, я и был очень правильным человеком. Может, я и был человеком, который готов был за истину и умереть. И, может быть, и говорил не раз так. Но пришло время, и оказалось, что немножко рановато, немножко поспешно. Лишь только встреча с Иисусом, истинное откровение, которое получаем мы от Господа, подобно как Петр на берегу озера. Господь, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, не меч нужен мне уже, не смерть чья-то. Господь, Ты просто знаешь, что я люблю Тебя, и моя жизнь принадлежит Тебе. И если Тебе угодно, я готов исполнить Твою волю. Я готов проповедовать, я готов вмещать, я готов снисходить и прощать. Господь, как Ты меня принял, когда я был грешником, Ты пришел для меня. Помоги мне принимать людей, которые нуждаются в Твоем слове и в моем служении. Возлюбленный мой, это заповедь. Вот это заповедь. Если это слово коснулось твоего сердца, если это слово имеет отзвук в твоей душе, в духе твоем, обратись в молитве к Господу. Обратись, скажи Ему. Скажи, как Петр на берегу озера: Господь, Ты все знаешь. Да, я и падал, да, я ошибался, но, Господь, Ты же знаешь, как я сильно люблю Тебя. И Ты услышишь, как Господь скажет: паси овец моих, паси, служи народу моему, спасай людей, исцеляй немощи, раздавай во имя Господа, раздаватели, служители, делай это с радостью, делай это с открытым сердцем, как для Господа. И Бог, Он восполнит и твое желание, и твоя молитва будет услышана. Но самое главное, Бог совершит свою волю через твою жизнь, через твои отношения с людьми и с Господом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я приглашаю, мы все встанем на ноги для молитвы. Аминь.